Глава 6. ОДЕЛ. Маршрут Круцес. Федеративное Содружество. 15 января 3055 года. Дейра Лир посмотрела на свою мать, увидела на ее глазах слезы и поняла, что разговор будет тяжелый. «Мамочка, я люблю тебя, тебя и отца, но не могу больше остаться здесь. Жизнь на Оделе убивает меня. Беспомощная и жалкая, сутулившись, она сидела и смотрела на стоявшего рядом приемного отца. «Отец, ведь ты меня понимаешь». Рой Лир был так толст, что его тело виднелось по обеим сторонам стоящей перед ним жены. «Я хорошо понимаю тебя, Дейра», — он положил мясистые руки на плечи жены и легонько оттолкнул ее в сторону. «Дейра», — обратился он к своей приемной дочери, — «почему бы нам не пойти поговорить в зал? Зачем разводить слезы тут, на кухне?» Дейра поняла намек и, оставив родителей одних, вышла из кухни. Через дверь, имевшую форму арки, она вошла в столовую, затем прошла через небольшое фойе и оказалась в гостиной. Высокий потолок комнаты и расположенное почти под самым потолком окно, также выполненное в форме арки, делали гостиную больше похожей на кафедральный собор, чем на жилое помещение. Гостиная почти всегда пустовала. Только давно, когда Дейра была еще маленькой девочкой, комнату часто наполняли гости. Пол был устлан плюшевым ковром цвета слоновой кости. Дейре было приятно ступать по нему босиком. Обогнув низенький столик, она села в высокое кресло напротив уютной кремового цвета кушетки, на которой отец с матерью так любили сидеть. Дейра обхватила руками колени. Она была одета в голубую потертую рубашку на выпуск и сильно потрепанные джинсы. Впервые Дейра физически ощутила контраст между утонченной элегантностью комнаты и своим затрапезным видом. После посещения кланов она уже не могла больше жить в сытом, полном довольства мире, и это ощущение росло в ней ежедневно. Она почти с ненавистью смотрела на окружающий ее блеск и роскошь. В комнату вошел Рой Лир и уселся на подлокотник кушетки. «Мама скоро присоединится к нам. Дейра, я все время хотел сказать тебе, что если... Нет, подожди, дай мне закончить. Может быть, тебе помочь в чем-нибудь? Облегчить твою работу? Или тебе нужны деньги? Скажи, почему ты все время молчишь?» «Нет, отец, ты и так делаешь для меня больше, чем требовалось. Ты дал мне хорошее образование, отдал мне часть своей практики, платишь мне больше, чем того стоит моя работа. Даешь отпуск, когда я захочу. Нет, ты сделал для меня все, что мог. И кроме того, ты понимаешь меня». Полное лицо Лиры расплылось в улыбке. «Ну ведь ты знаешь, что я твой приемный отец». «Я считаю тебя своим отцом. Я поняла это на Элайне», — сказал Дейра. В то же время в голове у нее мелькнуло. «Это Кай открыл мне глаза». Рой почесал кончик носа. «Послушай, Дейра, я всегда гордился тобой. Когда ты выбрала для себя медицину, поверишь, у меня сердце прыгало от радости. Я представил, как мы будем работать с тобой. А когда это действительно произошло, когда ты стала помогать мне, я был просто счастлив. И даже твой уход не отнимет у меня того ощущения счастья, которое я испытывал в то время. А если бы ты знала, как радовалась за нас твоя мать... Дейра, знай, мы будем ждать. Эти двери всегда открыты для тебя». У Дейры подступил комок к горлу. Она чуть не плакала. Рой тихо продолжал говорить. «Когда нам сообщили, что ты пропала во время военных действий на Элайне, мать очень переживала. Ты знаешь, мать, она умеет держать себя в руках. Но тут даже она не выдержала. Мысль о том, что она пережила собственную дочь, свалила ее. А когда ты вернулась, мы поверили, что на свете бывают чудеса. Конечно, мы были уже не те. Нас подкосили переживания. Но главное, что мы были живы. Затем появился Дэвид. Мы начали с тобой работать вместе. Все выглядело как в сказке.